Глава 19. Тирион. Цепь из золотых рук сверкала на винно-красном бархатном камзоле лорда Тайвина. Лорды Тирелл, Редвин и Рован устремились к нему, как только он вошел. Он поздоровался с каждым поочередно, перемолвился словом с Варисом, приложился к перстню Верховного Септона, поцеловал в щеку Серсею, пожал руку великому мейстеру Пицелю и занял королевское место во главе длинного стола между дочерью и братом. Тирион, обложившись подушками, устроился на старом месте Пицеля в конце стола, а великий мейстер передвинулся к Серсее как можно дальше от карлика. Пицель, тощий как скелет, тяжело опирался на витую трость и трясся на ходу. Вместо прежней великолепной бороды на его цыплячьей шее болтались редкие белые волоски. Тирион не испытывал угрызений совести, глядя на него. Остальным пришлось рассаживаться, где попало. Их было четверо. Лорд Мейс Тирелл, грузный человек с вьющимися каштановыми волосами и окладистой, тронутой проседью бородой. Пакстер Редвин из Бора, тощий и сутулый, с остатками рыжих волос вокруг лысины. Матис Рован, лорд Золотой Рощи, плотный, бритый, обильно потеющий. Верховный Септон, ветхий старичок с жидкой бородкой. «Слишком много новых лиц», — думал Тирион. «Слишком много новых игроков. Пока я валялся в постели, правила игры поменялись, и никто мне не скажет, каковы они теперь». Лорды, впрочем, вели себя весьма учтиво, хотя им было явно неприятно смотреть на него. «Это ваша цепь — славная выдумка», — весело сказал ему Мейс Тирелл, а лорд Редвин не менее приветливо добавил. «Совершенно верно. Милорд Хайгарденский высказался от имени всех нас». «Скажите это горожанам», — с горечью подумал Тирион, «и треклятым певцам, гнусящим повсюду о призраке Ренли». Дядя Киван в пылу родственных чувств даже поцеловал его в щеку и сказал: «Лансель рассказал мне, как храбро ты себя вел. Он о тебе очень высокого мнения». «Еще бы, ведь я тоже мог бы кое-что порассказать о нем», — вслух Тирион сказал, изобразив на лице улыбку. «Мой славный кузен слишком добр. Надеюсь, он поправляется?» «Иногда ему как будто бы становится лучше», — нахмурился сир Киван. «Но потом... Я беспокоюсь за него, Тирион. Твоя сестра его часто навещает, чтобы подбодрить мальчика и помолиться за него. Любопытно, о чем она молится. Чтобы он выздоровел или чтобы отошел с миром? Серсея бессовестно использовала своего кузена и в постели, и вне ее. А теперь, когда отец здесь, и Лансель ей больше не нужен, она, конечно, надеется, что он унесет этот маленький секрет с собой в могилу. Хватит ли у нее дерзости прикончить его? Стоит на нее посмотреть, чтобы все подозрения на ее счет развеялись как дым. Нынче она само очарование. Щебечет с лордом Тиреллом по поводу предстоящей свадьбы Джоффри. Расхваливает лорду Редвину достоинство его близнецов, улыбается ворчливому лорду Ровану, благочестиво поддакивает Верховному Септону. «Быть может, начнем с приготовлений к свадьбе?» — спросила она, когда лорд Тайвин занял свое место. «Нет», — ответил он, — «с войны. Варис». «Новости просто замечательные, милорды», — с елейной улыбкой заявил Евнух. «Вчера на рассвете наш бравый лорд Рэндилл подошел к Роберту Гловеру у Синего Дола и прижал его к морю. Обе стороны понесли тяжелые потери, но наши доблестные воины в конце концов одержали верх. В донесении говорится, что враг потерял 1000 человек, в числе коих находится и сир Хелман Толхарт. Роберт Гловер с остатками своего разбитого войска повернул обратно в Хронхолл, не помышляя о том, что встретит на пути нашего славного сира Грегора. «Хвала богам!» — сказал Пакстер Редвин. «Это великая победа короля Джоффри». «Джоффри-то тут при чем?» — подумал Тирион. «И тяжелый удар для севера», — заметил Мизинец. «Впрочем, нельзя сказать, что это Роб Старк потерпел поражение. Молодого волка в поле пока еще никто не побил». «Что нам известно о планах и передвижениях Старка?» — со своей обычной прямотой и деловитостью спросил Матис Рован. Он бежал в Риверран с награбленной им добычей, бросив взятые им западные замки, — ответил лорд Тайвин. «Наш кузен сир Лаван в Ланиспорте заново формирует остатки армии своего покойного отца. Закончив приготовление, он соединится с сиром Форли Пестером у Золотого Зуба. И как только Старк выступит на север, сир Форли и сир Лаван обрушатся на Риверран». «А вы уверены, что он пойдет на север?» — усомнился лорд Рован. «Ведь ров Кейлин занят островитянами». «Возможно ли называться королем, не имея королевства?» — вступил в разговор Мейс Тирелл. «Мальчику поневоле придется покинуть речные земли, вновь соединиться с силами Руси Болтона и ударить всей своей мощью на ров Кейлин. Я бы на его месте поступил именно так». Тут Тириону пришлось прикусить язык. Роб Старк за год выиграл больше сражений, чем лорд Хайгардена за 20. Своей репутацией Тирелл обязан единственной, незначительной победе над Робертом Баратионом у Эшфорда, да и ее, строго говоря, одержал авангард лорда Тарли еще до подхода главных сил. Осада штормового предела, которой тоже командовал Тирелл, затянулась на год и окончилась ничем, ибо после победы на Трезубце лорд Хайгардена покорно склонил свои знамена перед Эддардом Старком. «Придется мне послать Робу Старку суровое письмо», — говорил между тем Мизинец. «Его Болтон держит козлов в моем великом чертоге, чего я допустить никак не могу». «Кстати, о Старке», — вставил сир Киван Ланнистер. «Бейлон Грейджей, объявивший себя королем островов и севера, предлагает нам заключить с ним союз». «Ему полагалось бы принести нам вассальную клятву», — отрезала Серсея. «По какому праву он именует себя королем?» «По праву завоевателя», — сказал лорд Тайвин. «Он охватил своими пальцами перешеек. Наследники Роба Старка убиты, Винтерфелл пал, и островитяне заняли ров Кейлин, Темнолесье и основную долю Каменного берега. Ладьи короля Бейлона бороздят Западное море, представляя весомую угрозу для Ланиспорта, Светлого острова и даже для Хайгардена, если мы подадим ему повод». «А что, если в самом деле заключить с ним этот союз?» — сказал Матис Рован. «Какие условия он предлагает?» «Мы должны признать его королем и отдать ему все, что находится к северу от перешейка». «Зачем разумному человеку нужно что-либо, лежащее севернее перешейка?» — засмеялся лорд Редвин. «Если Грейджей хочет обменять мечи и паруса на камень и снег, мне эта сделка представляется более чем выгодной». «Верно», — поддержал его Мейс Тирелл. «Я тоже за союз. Пусть король Бейлон приканчивает северян, а мы тем временем добьем Станиса». Лицо лорда Тайвина не выдавало никаких чувств. «Остается еще Лиза Аарон, вдова Джона Аарона, дочь Хостера Талли и сестра Кейтлин Старк. Ее муж перед смертью состоял в заговоре со Станисом Баратионом». «Женщины не созданы для войны», — беззаботно бросил Мейс Тирелл. Думаю, ее мы можем не опасаться». «Согласен», — сказал Редвин. «Леди Лиза держится в стороне и никакой открытой измены пока не совершила. Не считая того, что она держала меня в тюрьме и подвергла мою жизнь смертельному испытанию», — с немалой горячностью вмешался в прения Тирион. «Кроме того, она не вернулась в Королевскую гавань, чтобы присягнуть на верность Джоффри, как ей приказывали. Дайте мне людей, милорды, и я разберусь с Лизой Аррен». Ничто не могло бы доставить ему большего удовольствия, кроме возможности придушить Серсею. Ему все еще снились по ночам воздушные камеры Орлиного гнезда, и он каждый раз просыпался в холодном поту. Мейс Тирелл широко улыбнулся, но за этой улыбкой скрывалось презрение. «Будет лучше, если войну мы предоставим воинам», — сказал он. «Полководцы получше вас теряли целые армии в лунных горах и у кровавых ворот. Мы знаем, чего вы стоите, милорд, и не надо искушать судьбу». Рассерженный Тирион приподнялся со своих подушек, но тут в спор вмешался его отец. «Относительно Тириона у меня другие замыслы. Мне думается, что ключ от гнезда следует искать скорее у лорда Петира». «Верно, он у меня между ног», — с озорной искрой в серовато-зеленых глазах подтвердил мизинец. «С вашего разрешения, милорды, я готов отправиться в долину и завоевать леди Лизу Аррен. Став ее супругом, я преподнесу вам долину Аррен без малейшего кровопролития». «Но захочет ли вас леди Лиза?» — с сомнением спросил лорд Рован. «Она уже хотела меня пару раз, лорд Матис, и жалоб я от нее не слышал». «Постель еще не брак», — сказала Серсея. «Даже такая корова, как Лиза Аррен, должна понимать разницу». «Разумеется, прежде дочери Риверрана было бы неприлично вступать в брак с человеком столь низкого положения. Но теперь, думаю, леди Орлиного гнезда и лорд Хренхолла могли бы соединиться». Пакстер Редвин и Мейс Тирелл обменялись взглядом, не ушедшим от внимания Тириона. «Это устроило бы нас», — сказал лорд Рован. «Если вы уверены, что сумеете внушить этой женщине преданность по отношению к его величеству». «Милорды», — произнес верховный септон, — «у нас теперь осень, и все добрые люди устали от войны. Если лорд Бейлиш способен направить долину на мирный путь, не проливая крови, боги, безусловно, благословят его». «Способен ли?» — сказал лорд Редвин. «Орлиным гнездом теперь правит сын Джона Аррена, лорд Роберт». «Он еще ребенок», — заметил мизинец. «Я позабочусь, чтобы он вырос верным подданным Джоффри и нашим верным другом». Взгляд Тириона не отрывался от этого стройного человека с острой бородкой и дерзкими серо-зелеными глазами. «Так значит, лорд Хренхолла — пустой титул? Полный отец, даже если он никогда не ступит ногой в свой замок, этот титул сделает возможным задуманный им брак, о чем ему было известно с самого начала». «Во врагах у нас недостатка нет», — сказал сир Киван Ланнистер. «Если гнездо останется в стороне, тем лучше. Я за то, чтобы предоставить лорду Петиру свободу действий». Тирион знал по опыту, что сир Киван в совете служит авангардом своего брата и никогда не выскажет мысль, которая до него не пришла бы в голову лорду Тайвину. «Они обо всем договорились заранее», — заключил Тирион. «И весь этот спор ведется только для отвода глаз». Овцы проблеяли свое согласие, не ведая, как ловко их остригли. И возражать выпало Тириону. «Как же казна будет выплачивать свои долги без лорда Петира? Он наш монетный кудесник. Нам некем его заменить». «Мой маленький друг слишком добр», — улыбнулся мизинец. «Я всего лишь считаю медики, как говаривал король Роберт. Всякий умный купец сможет делать то же самое. А уж Ланнистер, которого коснулся золотой перст Бобрового утеса, несомненно превзойдет меня во всем». «Ланнистер?» — с недобрым чувством повторил Тирион. Окропленные золотом глаза лорда Тайвина встретились с разномастным взором его сына. «Мне думается, ты превосходно подходишь для этого дела». «Истинно так», — сердечно молвил сир Киван. «Не сомневаюсь, что из тебя выйдет прекрасный мастер над монетой». «Если Лиза Аарон согласится стать вашей женой», — сказал лорд Тайвин мизинцу, «и не нарушит мира с королем, мы вернем лорду Роберту звание хранителя Востока. Как скоро вы сможете уехать?» «Завтра, если ветер позволит. Сейчас за цепью грузится бравосская галея Сардиний король. Я попрошу ее капитана взять меня на борт». «Вы пропустите королевскую свадьбу», — заметил Мейс Тирелл. «Приливы невесты не ждут никого, милорд», — пожал плечами Петир. «С началом осенних штормов плаванье станет куда более опасным, а из утопленника жених никудышный». «И то верно», — усмехнулся лорд Тирелл. «Что ж, счастливого вам пути». «И да сопутствуют вам боги», — добавил верховный септон. «Вся королевская гавань будет молиться за ваш успех». «Не вернуться ли нам к союзу с Грейджием?» — предложил, взявшись за переносицу, лорд Редвин. «На мой взгляд, многое говорит в его пользу. Ладьи Грейджия вкупе с моим собственным флотом дадут нам возможность взять штурмом Драконий Камень и покончить с притязаниями Станиса Баратиона. Корабли короля Бейлона в настоящее время заняты другим», — учтиво заметил лорд Тайвин. «И мы тоже. Грейджой требует за союз с ним полкоролевства. Но что он готов сделать взамен? Сразиться со Старками? Он и без того с ними воюет. Зачем нам платить за то, что можно получить даром? Мне думается, что лорд Пайка может пока подождать. Со временем нам может представиться лучший выбор, когда королю не понадобится отдавать половину своего королевства». Тирион, пристально наблюдая за отцом, понимал, что тот чего-то не договаривает. Он помнил о важных письмах, которые писал лорд Тайвин в ту ночь, когда он потребовал для себя Бобровый утес. Как бишь отец сказал тогда: «Одни битвы выигрывают мечи и копья, другие — перья и вороны». Любопытно, что это за лучший выбор и какую цену запрашивают за него. «Теперь, пожалуй, мы можем заняться свадьбой», — сказал сир Киван. Великий Септон рассказал о приготовлениях, производимых в Великой Септе Бейлора. Серсея же поделилась своими планами относительно празднества. В тронном зале разместится 1000 гостей, но намного больше народу будет пировать во дворах, внешнем и среднем. Там натянут шелковые навесы, поставят столы и бочонки с элем для всех, кто не поместится в чертоге. «По поводу количества гостей», — сказал великий мейстер Пиццель, «к нам прибыл ворон из солнечного копья. 300 дарнийцев в это самое время едут к королевской гавани, надеясь успеть к свадьбе». «Как это едут?» — проворчал Мейс Тирелл. «Они не обращались ко мне за разрешением на проезд через мои земли». Тирион заметил, как побагровела его толстая шея. Дарнийцы и хайгарденцы никогда не питали любви друг к другу. Их пограничным стычкам давно потерян счет, и даже в мирное время они то и дело совершают набеги на соседские земли. Эта вражда немного поутихла, когда Дорн стал частью Семи Королевств. Пока дорнийский принц по прозванию «Красный Змей» не изувечил на турнире молодого наследника Хайгардена. «Да, дело щекотливое», — подумал Тирион. «Как-то отец его уладит». «Принц Доран приезжает по приглашению моего сына», — спокойно ответил лорд Тайвин. «И не только ради участия в празднестве, но и для того, чтобы занять место в нашем совете, а также ради правого суда над убийцами его сестры Элии и ее детей, в котором отказал ему Роберт». Тирион следил за лицами лордов Тирелла, Редвина и Рована. Хватит ли у кого-нибудь из этих троих смелости сказать: «Но разве не вы, лорд Тайвин, представили Роберту их тела, завернутые в плащи Ланнистеров?» Смелости не хватило ни у кого, но это ясно читалось на их лицах. Редвину-то, положим, наплевать, а вот у Рована такой вид, будто он сейчас поперхнется. «Когда ваша Марджери выйдет замуж за короля, а Мерцелла за принца Тристана, мы все станем одним великим домом», — напомнил Мейсу Тиреллу сир Киван. «Не пора ли забыть о былой вражде, милорд?» «Речь идет о свадьбе моей дочери и моего внука», — твердо завершил лорд Тайвин. «А свадьба — не место для сведения старых счетов». «С Дораном Мартеллом я не ссорился», — заявил лорд Тирелл, хотя его тон противоречил словам. «Если он желал пересечь простор, ему стоило лишь спросить у меня разрешения». «Вряд ли он поедет через простор», — подумал Тирион. «Он поднимется по костяному пути, повернет на восток у летнего замка и двинется по королевскому тракту». 300 дорнийцев наших планов не нарушат», — сказала Серсея. — «Латников мы посадим во дворе. Для лордов и высокородных рыцарей втиснем в зал пару лишних скамеек. А принцу Дорану дадим почетное место на помосте». — «Только не рядом со мной», — прочел Тирион в глазах Тирелла. Но на сей раз лорд промолчал и ограничился коротким кивком. «Ну а теперь можно перейти к более приятным вещам», — сказал лорд Тайвин. «Плоды победы ждут, чтобы их раздали». «Что может быть слаще?» — воскликнул мизинец, который свой плод, Хренхул, уже проглотил. Каждый из лордов имел свои виды на такой-то замок, такую-то деревню, земельный надел, на речку, на лес, на опекунство над детьми, оставшимися сиротами после битвы. К счастью, плоды были обильны, и сирот с замками хватило на всех. Согласно спискам Вариса, 47 мелких лордов и 619 рыцарей лишились жизни под огненными сердцами Станиса и его владыки света, не считая нескольких тысяч простых латников. Их наследники, как родственники изменников, утратили права на свое достояние, и земли и замки перешли к тем, кто доказал свою преданность на деле. Самый богатый урожай пожал Хайгарден. «У этого аппетит хоть куда», — думал Тирион, глядя на объемистый живот лорда Тирелла. Лорд Мейс потребовал себе поместье лорда Алистера Флорента, своего собственного знаменосца, имевшего неосторожность поддержать сначала Ренли, а затем Станиса. Лорд Тайвин охотно пошел ему в этом навстречу, и замок Брайтвотер со всеми землями и доходами стал собственностью второго сына лорда Тирелла, вследствие чего сир Гарлан в мгновение ока сделался одним из крупнейших лордов. Старший сын, само собой, остался наследником Хайгардена. Другие поместья, хотя и не столь крупные, были дарованы лорду Ровану, а также лорду Тарли, леди Окхарт, лорду Хайтауэру и другим неприсутствующим здесь вельможем. Лорд Редвин попросил только, чтобы его на 30 лет освободили от налога, который мизинец со своими виноторговцами ввел для лучших виноградников Бора. Получив эту привилегию, он объявил, что доволен, и предложил послать за бочонком золотого борского, дабы выпить за здравие доброго короля Джоффри и его мудрого, щедрого десницы. Это превысило меру терпения Серсеи. «Джофф нуждается в мечах, а не в здравицах», — заявила она. «Узурпаторы и самозваные короли по-прежнему угрожают его государству». «Надеюсь, нам недолго осталось их терпеть», — елейно вставил Варис. «Нам осталось рассмотреть еще несколько дел, милорды». Сир Киван сверился со своими бумагами. «Сир Адам нашел некоторое количество кристаллов от короны Верховного Септона. Теперь можно не сомневаться в том, что грабители выломали кристаллы, а золото расплавили». «Отец наш небесный осудит и покарает их», — произнес нынешний Верховный Септон. «Безусловно», — сказал лорд Тайвин. «Однако вы должны получить свою корону. Мы сделаем это на королевской свадьбе. Серсея, вели своим золотых дел мастерам изготовить замену». «Есть еще какие-нибудь донесения?» — спросил он Вариса. Евнух достал из рукава пергамент. «Близ перстов замечен кракен, не Грейджей», — хихикнул он. «Настоящий. Он напал на эббенийское китобойное судно и утащил его в глубину. На ступенях дерутся, и назревает новая война между Тирошем и Лисом, причем оба надеются заключить союз с миром. Моряки с Яшмового моря уверяют, что в кварте вылупился трехглавый дракон, которому весь город дивится». «Драконы и кракены меня не интересуют, сколько бы у них там ни было голов», — сказал лорд Тайвин. «Скажи лучше, не напали ли твои шептуны на след моего племянника?» «Увы, наш бедный, храбрый Тирок исчез бесследно». Казалось, что Варис вот-вот заплачет. «Тайвин», — сказал сир Киван, — прежде чем его брат успел выразить свое недовольство. «Некоторые из золотых плащей, дезертировавших во время битвы, приходят обратно в казармы, надеясь снова поступить на службу. Сир Адам спрашивает, как с ними быть». «Их трусость могла подставить под удар Джоффа», — вмешалась Серсея. «Я хочу, чтобы их предали смерти». «Они, безусловно, заслуживают смерти, Ваше Величество», — вздохнул Варис. «Этого никто не отрицает, и все же разумнее, быть может, было бы послать их в ночной дозор. Со стены последнее время приходят тревожные вести. Одичалые неспокойны». «Одичалые драконы и кракены», — хохотнул Мейстерел. «Есть ли хоть кто-нибудь, кто вел бы себя тихо?» «Будет лучше, если дезертиры послужат уроком другим», — решил лорд Тайвин. «Пусть им раздробят колени, чтобы лишить их способности бегать. Это послужит наукой всякому, кто увидит, как они просят милостыню на улицах». Он оглядел стул, чтобы убедиться, согласны ли с ним другие лорды. Тириону вспомнилась собственная поездка на стену, и крабы, которых он ел, со старым Мормонтом и его офицерами. И опасения старого медведя. «Может, мы раздробим колени только некоторым, скажем, тем, кто убил сира Джаселина, а остальных все-таки отправим к маршу? Дозору отчаянно не хватает людей. Если стена падет, то одичалые хлынут на север», — завершил его отец. «И у Старков с Грейджиями появится новый враг. Они, по всей видимости, больше не считают себя подданными Железного Трона. С какой же стати им ждать от него помощи? И король Роб, и король Бейлон утверждают, что север принадлежит им. Вот и пускай защищают его, если смогут. А если не смогут, то этот манс-разбойник еще, глядишь, и союзником нашим станет. «Еще что-нибудь?» — спросил лорд Тайвин, взглянув на брата. Тот покачал головой. «Это все. Милорды, его величество король Джоффри благодарит вас всех за мудрый совет. Я бы хотел поговорить наедине со своими детьми», — сказал лорд Тайвин, когда все поднялись с мест. «Ты тоже останься, Киван». Остальные советники послушно откланялись. Варис вышел первым, Тирелл и Редвин — последними. В зале остались только четверо Ланнистеров, и сир Киван закрыл двери. «Мастер над монетой!» — тонким, напряженным голосом воскликнул Тирион. «Это кто же придумал, позвольте узнать?» «Лорд Петир», — ответил ему отец. «Но нас устраивает, что казной будет распоряжаться Ланнистер. Ты сам просил, чтобы тебе доверили важное дело. А теперь боишься, что оно окажется тебе не под силу?» «Нет, просто чую здесь западню. Мизинец хитер и честолюбив. Я ему не доверяю, да и вам бы не следовало». «Он привлек Хайгарден на нашу сторону», — начала Серсея. «И продал тебе Неда Старка. Знаю, знаю, он и нас не замедлит продать. Монета в ненадежных руках не менее опасна, чем меч». Дядя Киван посмотрел на племянника со странным выражением. «Только не для нас. Золото Бобрового утеса добывается из земли, а мизинец извлекает свое из воздуха, щелкая пальцами». «Талант более полезный, чем любой из твоих, братец», — промурлыкала Серсея. «Мизинец лжив!» «И черен, как говорила ворона о вороне». Лорд Тайвин хлопнул рукой по столу. «Довольно. Не желаю больше слушать, как вы припираетесь. Вы оба Ланнистеры. Вот и ведите себя подобающим образом». Сир Киван откашлялся. «По мне, пусть лучше гнездом правит Петир Бейлиш, чем кто-то еще из поклонников леди Лизы. Джон Ройс, Лин Корбрей, Хортон Редфорд, каждый из них по-своему опасен и горд. Мизинец при всем своем уме не может похвалиться ни знатностью рода, ни мастерством в военном деле. Лорды долины никогда не признают его своим сюзереном». Сир Киван взглянул на брата. Тот кивнул, и он продолжил. «Притом лорд Петир постоянно доказывает нам свою лояльность. Не далее, как вчера, он доложил нам, что Тирелла задумали увезти Сансу Старк в Хайгарден, будто бы погостить, и там выдать ее за старшего сына лорда Мейса, Уиллоса». «Мизинец доложил? Не наш мастер над шептунами?» Тирион подался вперед. «Весьма любопытно». Серсея взглянула на дядю с недоверием. «Санса моя заложница и никуда не уедет без моего разрешения». «Тебе поневоле пришлось бы дать разрешение, если бы лорд Тирелл попросил», — заметил отец. «Отказ был бы равносилен заявлению, что мы ему не доверяем. Он счел бы это оскорблением». «Ну и пусть себе, нам-то что?» «Дура ты, дура», — подумал Тирион, а вслух объяснил терпеливо. «Сестриц, оскорбить лорда Тирелла значило бы оскорбить Редвина, Тарли, Рована и Хайтауэра и дать им повод задуматься, не окажется ли Роб Старк внимательнее к их желаниям». «Я не допущу, чтобы Роза переметнулась к лютоволку», — объявил лорд Тайвин. «Тиреллу надо помешать». «Каким образом?» — спросила Серсея. «Заключив брак, твой для начала». Это прозвучало так неожиданно, что Серсея выпучила глаза, а потом вспыхнула, как от пощечины. «Ну уж нет, больше я замуж не пойду». «Ваше Величество», — учтиво молвил сир Кивен. Вы еще молоды, прекрасны собой и способны к деторождению. Неужели вы хотите провести остаток ваших дней в одиночестве? Притом новый брак раз и навсегда прекратит все толки о кровосмешении. Оставаясь незамужней, ты даешь Станису повод распространять его гнусную клевету, — сказал лорд Тайвин дочери. Ты должна разделить ложе с новым мужем и родить от него детей. Мне вполне достаточно троих. Я королева регенша, а не племенная кобыла. Ты моя дочь и сделаешь так, как я тебе прикажу. Серсея встала. Я не стану сидеть здесь и слушать подобные. Остаться в твоих интересах, если ты хочешь принять участие в выборе твоего нового мужа, спокойно сказал лорд Тайвин. Помедлив, она снова заняла свое место, и Тирион понял, что она проиграла, несмотря на ее громкое заявление. «Замуж я снова не пойду!» «Пойдешь и рожать будешь, чтобы каждое рожденное тобою дитя изобличало Станиса во лжи». Взгляд отца прямо-таки пригвоздил Серсею к стулу. У Мейса Тирелла, Пакстера Редвина и Дорана Мартелла молодые жены, которые их наверняка переживут. У Бейлона Грейджа жена пожилая и хворая, но такой брак навязал бы нам союз с Железными островами. А я пока не уверен в разумности такого шага. «Нет!» — побелевшими губами проговорила Серсея. «Нет! Нет! Нет!» Тирион не сумел до конца подавить свою ухмылку при мысли об отправке сестрицы на Пайк. Надо же! Именно теперь, когда он совсем было разуверился в милости богов, кто-то из них преподносит ему столь роскошный подарок. «Аберин Мартелл мог бы тебе подойти», — продолжал лорд Тайвин. «Но это вызвало бы возмущение Тиреллов. Перейдем к сыновьям. Ты ведь не возражаешь, если твой муж будет моложе тебя?» «Я возражаю против самой мысли». «Я думал о близнецах Редвинах, Теоне Грейджие, Квентине Мартелле и других. Но мечом, сокрушившим Станиса, явился наш союз с Хайгарденом. Нам надлежит закалить и укрепить его. Сир Лорас надел белое, а сир Гарлан уже женат на одной из Фоссовеев, но остается еще старший сын, тот, кого замышляют женить на Сансе Старк. Уиллас Тирелл». Тирион со злорадным удовольствием взирал на бессильную ярость Серсеи. «Ну да, тот калека», — молвил он. Взгляд отца обдал его холодом. «Уиллас — наследник Хайгардена, и все отзываются о нем как о мягком и учтивом молодом человеке, который любит чтение и наблюдает звезды. Он увлекается также разведением животных и держит лучших соколов, лошадей и собак в семи королевствах». «Отменный брак», — подумал Тирион. «Серсея тоже увлекается племенным делом». Он жалел бедного Уиллеса Тирелла и не знал, смеяться ему над участью сестры или плакать. «Я бы остановился на наследнике Тиреллов», — подытожил лорд Тайвин. «Но если ты предпочитаешь кого-то другого, я готов рассмотреть твои доводы». «Как это любезно с вашей стороны, батюшка», — с ледяной вежливостью произнесла Серсея. «Впрочем, вы ставите меня перед трудным выбором. Кого же мне взять, старого спрута или калеку, разводящего собак? Так сразу не решишь, нужно подумать пару дней. Могу ли я уйти?» «Ты же королева», — хотелось сказать Тириону. «Это он должен спрашивать у тебя разрешение». «Ступай», — сказал отец. «Поговорим, когда ты успокоишься, и помни о своем долге». Серсея удалилась, не скрывая обуревающей ее ярости. Но в конце концов она поступит так, как велит отец. Она уже доказала это в случае с Робертом. Впрочем, остается еще Джейме. Когда Серсею выдавали замуж в первый раз, брат был намного моложе. Но со вторым ее браком он может и не смириться. Несчастного Уиллоса Тирелла могут проткнуть мечом, что несколько омрачит союз Хайгардена с Бобровым утесом. Надо бы и мне высказаться по этому поводу. Но как? Прости, отец, но муж, которого она желает, это наш брат. Тирион. Мне кажется, я слышу Герольда, вызывающего меня на ристалище, с покорной улыбкой сказал карлик. Твоя слабость — это продажные женщины, без обиняков начал лорд Тайвин. Но, возможно, в этом есть доля и моей вины. Из-за твоего малого роста я постоянно забываю, что ты уже взрослый мужчина, со всеми свойственными ему низменными желаниями. Давно пора тебя женить. Я уже был женат. Забыл? Тирион скривил губы, издав нечто среднее между смехом и рычанием. «Эта мысль о женитьбе тебя так забавляет? Я просто представил, какой из меня получится красивый жених. А ведь жена, пожалуй, именно то, что ему нужно. Если она принесет ему земли и замок, у него появится свое место в мире подальше от двора Джоффри, от Серсеи и от отца. С другой стороны, есть Шая. Ей это не понравится, хотя она и твердит, что согласна быть его шлюхой. Но отца этот довод поколебать вряд ли мог, и потому Тирион, взгромоздившись повыше на своем сиденье, сказал: «Ты хочешь женить меня на Сансе Старк. Но не оскорбит ли это Тиреллов, раз у них на девушку свои виды?» «Лорд Тирелл не станет заводить о ней речь, пока свадьба Джоффри не состоится. С какой же стати ему оскорбляться, что Санса вышла замуж раньше, если он не сказал нам ни слова о своих намерениях?» «Совершенно верно», — сказал сир Кивен. «А если он и затаит обиду, мы сгладим ее, предложив его Уиллосу Серсею». Тирион потер рубец на носу. Тот иногда чесался, просто нестерпимо. «Этот противный мальчишка, наше с вами величество, превратил жизнь Сансы в ад со дня смерти ее отца. А когда она, наконец, избавилась от Джоффри, вы собрались выдать ее за меня. Не слишком ли это жестоко, даже для вас, отец?» «Разве ты намерен дурно с ней обращаться?» Скорее с любопытством, чем сердито, осведомился лорд Тайвин. «Ее счастье не моя забота, да и не твоя тоже. Хотя наши союзы на юге незыблемы, как бобровый утес, остается еще непокоренный север. А ключ к северу — это Санса Старк. Она совсем еще ребенок. Твоя сестра уверяет, что она уже расцвела. Стало быть, она взрослая и годится для брака. Ты должен будешь лишить ее невинности, чтобы никто не мог сказать, что брак не был осуществлен на деле. А после можешь подождать год или два, прежде чем снова лечь с ней в постель. Это твое право как супруга. Шая — единственная женщина, в которой я сейчас нуждаюсь. А Санса, что ни говори, еще девочка. Если вы не хотите отдавать ее Тиреллам, почему бы просто не отослать ее обратно к матери? Возможно, это убедило бы Роба Старка склонить колено». «Отправь ее в Риверран», — презрительно ответил лорд Тайвин. «И мать мигом выдаст ее за Блэквуда или Малистера, чтобы упрочить положение своего сына на Трезубце. Отправь ее на север, и она еще до новой луны окажется за каким-нибудь Мандерли или Амбером. Но здесь при дворе она не менее опасна, что доказывает составленный Тиреллами заговор. Она должна выйти за Ланнистера, и как можно скорей. Тот, кто женится на Сансе, получит права на Винтерфелл», — вставил дядя Кивен. «Это тебе в голову не приходило?» Если ты не хочешь эту девушку, мы отдадим ее кому-нибудь из твоих кузенов», — сказал отец. «Как там твой Лансель, Киван? В силах жениться или нет?» Сир Киван заколебался. «Если мы приведем девушку к его постели, он сможет произнести слова, но осуществить брак — нет. Я предложил бы одного из близнецов, но Старки их обоих держат в Риверране. И Тион, сын Дженны, тоже у них». Тирион не вмешивался в их разговор. Он знал, что они говорят все это исключительно для его вразумления. «Санса Старк. Тихая, сладко пахнущая, любящая шелка, песни, воинскую доблесть и высоких, красивых, галантных рыцарей. Он как будто снова оказался на корабельном мосту, и палуба колебалась у него под ногами. «Ты просил у меня награды за свои заслуги в бою», — напомнил ему лорд Тайвин. «Вот тебе случай, Тирион. Лучшего у тебя не будет». Он нетерпеливо побарабанил пальцами по столу. «Когда-то я хотел женить твоего брата на Лизе Талли, но Эйерис это поломала, взяв Джейма в свою королевскую гвардию. Тогда я предложил лорду Хостеру тебя, а он ответил, что его дочери нужен целый муж, а не половинный, и выдал ее за Джона Аарона, который ей в дедушке годился». Памятуя, во что Лиза Аарон превратилась теперь, Тирион испытывал скорее благодарность, чем гнев. «Я предложил тебя Дорну, и они сказали, что это для них оскорбительно. В последующие годы я получил сходные ответы от Джона Ройса и Лейтона Хайтауэра. В конце концов я опустился до девицы Флорент, которую Роберт обесчестил на брачном ложе своего брата. Но и ту отец предпочел отдать одному из рыцарей своего дома. Если ты не захочешь взять Сансу Старк, я найду тебе другую жену. В стране уж верно найдется какой-нибудь захудалый лорд, готовый расстаться с дочерью ради приобретения дружбы Бобрового утеса. Вот леди Танда предлагает свою Лоллис». Тириона передернула. «Уж лучше я отрежу свое естество и скормлю его козлу». «Ну так раскрой глаза. Санса Старк молода, пригодна для брака, послушна, знатного дома и девственница, да и собой не дурна. Чего ты кочевряжешься?» «В самом деле, чего?» «Так, каприз. Быть может, это странно, но я предпочел бы жену, которая хотела бы спать со мной». «Если ты думаешь, что твои шлюхи хотят с тобой спать, то ты еще глупее, чем я полагал. Ты разочаровываешь меня, Тирион. Я думал, ты обрадуешься этому браку». «О да, мы все знаем, как вы стараетесь меня порадовать, отец. Но дело ведь не только в этом. Ключ к северу, говорите вы. Север теперь в руках Грейджиев, а у короля Бейлона тоже есть дочь. Почему же Санса Старк, а не она?» И Тирион посмотрел в холодные, зеленые с золотыми искрами глаза отца. Лорд Тайвин сложил пальцы домиком у подбородка. «Бейлон Грейджей мыслит как разбойник, а не как правитель. Пусть наслаждается своей осенней короной и терпит прелести северной зимы. Вряд ли его новые подданные проникнутся к нему любовью. С приходом весны северяне поймут, что сыты кракенами по горло. Когда ты привезешь домой в родовой замок внука Эддарда Старка, лорды и простой люд поднимутся как один, чтобы посадить его на высокое место предков. Надеюсь, ребенка сделать ты способен». «Думаю, что да», — озлился Тирион. «Доказать этого, правда, я не смогу, но никто не скажет, что я не старался. Я сеял свое мелкое семя, где только удавалось. В сточных канавах и на ничейной земле, где только дурное семя и приживается. Пора тебе возделывать собственный сад. Лорд Тайвин встал. Бобровый утес ты никогда не получишь. Но женись на Сансе Старк, и у тебя появится случай получить Винтерфелл. Тирион Ланнистер, лорд-протектор Винтерфелла. Вероятность этого проняла его странным холодком. «Все это хорошо, отец», — медленно произнес он. «Но в вашем тростнике сидит большой противный таракан. Роб Старк, надо полагать, не менее способен на некоторые вещи, чем я, и помолвлен с одной из плодовитых девиц Фреев. Как только у молодого волка появится свой выводок, щенята, которых принесет Санса, не получат ничего. Можешь не опасаться. От плодовитой Фрей у Роба Старка детей не будет. Есть одна новость, которой я не счел пока нужным поделиться с советом. Но наши добрые лорды и без того ее скоро услышат. Молодой волк женился на старшей дочери Гавана Вестерлинга. Тирион не поверил своим ушам. «Он нарушил свое слово?» — изумленно вымолвил он. «Порвал с Фрейми ради...» — ему не доставало слов. «Ради 16-летней девицы по имени Жиена», — подсказал сир Кивен. «Лорд Гаван предлагал ее в невесты для Вильяма или Мартина, но мне пришлось ему отказать». Гаван сам по себе всем хорош, но он совершил оплошность, женившись на Сибелле Спайсер. У вестерлингов честь всегда преобладала над здравым смыслом. Дед леди Сибеллы торговал шафраном и перцем и был почти столь же низкого рода, как тот контрабандист, которого держит при себе Станис. Жену свою он привез откуда-то с востока. Жуткая была старуха. Какая-то жрица, по слухам. Ее звали Мьега, а настоящего имени выговорить никто не мог. Половина Ланниспорта ходила к ней за лекарствами и приворотными зельями. Она, разумеется, давно уже умерла, и могу вас заверить, что Жиена – прелестное дитя, хотя видел ее только однажды. Но столь сомнительная кровь, Тирион, будучи когда-то женат на шлюхе, не мог в полной мере разделять ужаса дяди перед женитьбой на девушке, чей прадед торговал гвоздикой. «И все же...» «Прелестное дитя», — сказал сир Кивен. «Но и яды бывают приятны на вкус. Вестерлинги — старинный род, но гордости у них больше, чем власти». Тирион не удивился бы, узнав, что приданная леди Сибеллы превышала состояние ее высокородного супруга. Рудники вестерлингов давно истощились, лучшие земли распроданы или утрачены, а замок Крэг сильно обветшал. Теперь это развалина, хотя и весьма живописная на фоне моря. «Вы меня удивили», — признал Тирион. «Я думал, у Роба Старка больше здравого смысла». «Ему 16, — напомнил лорд Тайвин, — «а в этом возрасте любовь, похоть и честь всегда перевешивают рассудок». «Он нарушил клятву и опозорил своего союзника. Где же тут честь?» «Честь девушки он поставил выше своей», — ответил сир Кивен. «Он лишил ее невинности и не мог поступить иначе». «Он поступил бы добрее, оставив ее с бастардом в животе», — сказал напрямик Тирион. «Да, теперь вестерлинги, похоже, лишатся всего. Земель, замка и самой жизни. Ланнистеры всегда платят свои долги». «Жиена Вестерлинг — дочь своей матери», — ответил на это лорд Тайвин. «А Роб Старк — сын своего отца». Как видно, измена вестерлингов разъярила отца не столь сильно, как Тирион ожидал. До сих пор лорд Тайвин не спускал неверности своим вассалам. Гордых рейнов из Кастомеры и древний род Тарбаков из Тарбака он истребил под корень, будучи еще юношей. Об этом даже сложили песню, весьма мрачную. Несколько лет спустя, когда лорд Фарман из Светлого замка начал вести себя подозрительно, лорд Тайвин послал к нему гонца с лютней вместо письма. Прослушав в своем чертоге Рейна из Кастомеры, лорд Фарман исправился раз и навсегда. А если бы песни оказалось мало, то разрушенные замки Рейнов и Тарбаков всегда могли напомнить об участи тех, кто бросил вызов власти Бобрового утеса. «Крэк не так уж далек от Тарбака и Кастомеры», — заметил Тирион. «Казалось бы, вестерлинги достаточно проезжали мимо, чтобы усвоить урок». «Мне думается, они его усвоили. Судьба Кастомеры им хорошо известна, могу тебя уверить». Неужели у вестерлингов и спайсеров хватает глупости верить, что волк способен победить льва? Впервые за долгое время лорд Тайвин чуть было не улыбнулся. Этого не случилось, но и сама угроза была достаточно страшна. Самые большие глупцы зачастую оказываются умнее тех, кто смеется над ними. «Ты женишься на Сансе Старк». Тирион. И скоро.